Глава 6. Арнхайт сам ко мне пришел после ужина. Я впустила его, закрыла дверь и теперь мялась в паре шагов от порога, не зная, что говорить. До того, как он обеспечил мне прикрытие, собиралась показать характер и возмутиться новостью, которую я узнала от одногруппника, не от Арнхайта, накануне вещавшего о взаимном сотрудничестве. Но теперь я терялась и не знала, как себя вести. А, впрочем, благодарность никогда лишней не будет. Демон на самом деле мне помог. «Спасибо, Арнхайт. Не знаю, каким образом, но ты отвел от меня все подозрения. Это очень важно для меня». Голос невольно дрогнул. Меня все еще пугало произошедшее, несмотря на то, что самого страшного удалось избежать. «Высшая магия тьмы», — сказал он, смерив меня внимательным взглядом. «Что ты чувствуешь, Лада? Что ты чувствуешь, когда это раз за разом повторяется? Тьма вырывается и наносит серьезные раны тем, кто оказывается рядом с тобой». Не знаю, что Арнхайт хотел услышать. Что мне это нравится? Что я пошла на поводу тьмы и жажды убивать? Вероятно, это важный вопрос. И мой ответ тоже важен. Мне страшно от того, что я не всегда могу контролировать тьму. Страшно от мысли, что в какой-то момент она может не только ранить, но и убить. Я не хочу становиться убийцей. Это хорошо. Будь на твоем месте кто-то другой, кто-то, кто получает удовольствие от всего происходящего и не хочет бороться, у меня остался бы всего лишь один выход. А сейчас? Какой выход ты выбираешь сейчас? Смотреть демону в глаза в этот момент было непросто. Но я взяла себя в руки и не стала прятать взгляд. Слишком серьезный разговор. Не время для трусливого побега. Я постараюсь помочь тебе. С завтрашнего дня мы начнем заниматься. Теперь я понимаю, почему ты так упорно отказывалась от факультатива со мной. Ты опасалась, что по крови я почувствую, какая сила таится в тебе. Но скрывать тебе больше нечего. Занятие магией крови — это именно то, что поможет. Я передернула плечами. Мне на самом деле не очень хочется себя резать. Даже если в обморок от вида крови не упаду. Это же больно. «Больно, но необходимо». Арнхайт смерил меня очередным мрачным, задумчивым взглядом. «Нам пригодятся любые средства, которые помогают повысить контроль над силой. Инструментальную ты изучаешь. Магией крови занимаешься со мной. Будешь спорить?» «Нет». Я вздохнула. Если задуматься, Арнхайт прав. Когда мне пустили кровь похитители, древняя тьма угомонилась. Если мне регулярно пускать кровь, возможно, она, наконец, перестанет бесчинствовать. И у меня будет хотя бы немного времени на передышку. Главное, в обескровленный труп от такой передышки не превратиться. «Хорошо». Демон кивнул. «И еще один важный момент, который нужно обсудить. Как ты понимаешь, я не смогу прикрывать тебя постоянно. Ты опасна для студентов». «Если возможно, я бы хотела, чтобы меня целиком и полностью перевели на индивидуальные практические занятия, а от общих отстранили». «Это можно устроить. Но есть одна проблема. В турнире тебе все же придется участвовать. И это именно то, что я хотел обсудить». И снова пронизывающий насквозь взгляд. Даже не сомневалась. «И?» — демон вздернул бровь. «Не будет никаких обвинений?» «В том, что ты меня не предупредил?» «Я умею быть благодарной, хотя, признаюсь, поначалу мое доверие к тебе пошатнулось». «Ну, не обязательно уточнять, что доверие и без того хромало на обе ноги. Арнхайт не дурак, сам все понимает». «Не перестаю удивляться». Арнхайд качнул головой. «Там, где другая уже устроила бы истерику, ты остаешься на удивление хладнокровной и сдержанной». «Ой, надеюсь, что останусь хоть какой-нибудь кровной с этими нашими занятиями», — выдалась нервным смешком. Самую малость, но, кажется, Арнхайд подался вперед. Его рука дрогнула, как будто приподнялась. Вот только демон остановил это движение. «Я не хочу тебе навредить», — сказал он. «Магия крови придумана демонами и для демонов. У нас быстрая регенерация, но для людей ее тоже адаптировали. Много крови ты не потеряешь, а все раны мы тут же залечим мазью с мгновенным действием. Даже боль нужно будет потерпеть совсем недолго. Что же касается турнира, это стало новостью для меня тоже. И, полагаю, для Рошара. Он принял решение спонтанно. Он прибудет в Академию, чтобы наблюдать за тобой. Рошар не знает, как ты опасна, и не знает, насколько большая часть древней тьмы в тебе сидит. Но если Рошар узнает, он примет решение тебя устранить. С моими методами он согласен лишь до тех пор, пока не видит всей картины». Дыхание перехватило, внутри что-то сжалось. Вот и прозвучали страшные слова. «Меня могут устранить, и Арнхайд уже не воспротивится, если получит прямой приказ своего короля». «А ты видишь полную картину?» — прохрипела я. «Пока нет, но очень постараюсь во всем разобраться вовремя и успеть вывести тебя из-под удара. Ты должна помочь мне, Лада». «Я понимаю. Я буду заниматься магией крови. Но как же турнир? Если меня поставят против кого-то, я могу его убить». Содрогнулась от этой мысли, а еще от страха и понимания, что тучи надо мной сгущаются слишком стремительно. «У нас есть немного времени. Притворишься, что ты заболела. Начнем с наших занятий, подготовимся. К тому моменту, когда тебе придется сразиться с другими студентами, ты уже будешь контролировать тьму. Иных вариантов у нас нет. Нам обоим стоит постараться, чтобы было именно так». Я все еще не понимаю, почему Арнхайд это делает. Почему Юлит даже со своим королем? Но от такой помощи не стоит отмахиваться. Да, я тоже сделаю все возможное. В конце концов, от этого зависит моя жизнь. «Ты не сможешь отказаться от участия в турнире. Тебе придется участвовать. Рошар хочет увидеть твой потенциал. Хочет понять, насколько ты опасна и как лучше действовать. Я сделаю все, что от меня зависит. Против тебя поставят сильных противников даже во время подготовки». «Я буду сражаться со старшекурсниками?» «У них больше шансов, как ты понимаешь, на то, чтобы от тебя защититься». «Я бы так не сказала. Если древняя тьма вырвется, как показала практика, вряд ли справится и старшекурсник. А если не вырвется, то размажут уже меня саму». «Но иного выхода на самом деле нет. Против короля Ардайна не попрёшь». «Спасибо, Арнхайд, я все поняла», — сказала спокойно, хотя на самом деле меня опять начинало потряхивать. «Отдыхай», — демон кивнул. «А завтра начнем. После того, как он ушел, я решила заварить себе еще одну чашечку успокоительных травок. Да так расслабилась, что смогла только до кровати доползти. Или это реакция после всех потрясений, или вторая порция оказалась все же лишней. Но визит к Дейшу пришлось отложить на завтра, а то ведь хотела наведаться к нему, поговорить. Сил не хватило. Отключилась моментально. Дейш Райвал. «Где шлялся?» Дейш поперхнулся. Даже от отца он не слышал такого много лет. К тому же последние 3 года он жил в общежитии Академии в отдельной комнате, поэтому никто не контролировал, когда и в каком виде он возвращается к себе. «Я должен перед тобой отчитываться», — Дейш вздернул бровь. «По большей части мне плевать, чем и где ты занимаешься», — фыркнул Кайрус. «Если только это не касается Лады и твоих неадекватных действий по ночам». «Чтобы этого не произошло, я тренировался допоздна. Выматывал себя не только магией, но и физически». «Извини, но в душ ты сейчас не пойдешь. Все твои попытки минимизировать риск — ерунда. Они не сработают. И ты заявишься к Ладе снова. Будешь приходить к ней раз за разом, пока тьма и повелитель не возьмут над вами верх. Он являлся к тебе во снах? Разговаривал с тобой?» «Повелитель?» «Да». «Что ты предлагаешь, Кайрус?» «Предлагаю начать разрыв связи между вами прямо сейчас. Это единственное, что поможет наверняка». «Я готов». Дейш подобрался, несмотря на усталость. «Прекрасно. Тогда ложись на диван и расслабляйся». «Серьезно? «Я не хочу, чтобы кто-то услышал твои душераздирающие крики, если спустится в подвалы Академии». «Тьму ты применять не будешь, а для разрыва связей моя комната вполне подойдет». Дейш обвел стены оценивающим взглядом. «Защита на комнате есть. Это он почувствовал сразу, как только переехал к Кайрусу. Зачем преподавателю Академии ограждать свою комнату защитой из магии тьмы? Хороший вопрос. Но союзник таит в себе немало секретов, до которых еще предстоит докопаться. Магия на стенах сильная и в то же время ощущается неярко, как будто чем-то приглушена. До такого уровня Дейшу еще учиться и учиться. Не просто применить магию, но и замаскировать ее силу. Какая мощь в действительности таится в этих стенах? И хватит ли ее на то, чтобы остановить всплеск древней тьмы, если она все же выйдет из-под контроля? Впрочем, если это произойдет, пусть Кайрус сам разбирается, раз уж так уверен в собственных силах. Самое главное, что тьма не позволит просочиться подозрительным звуком за пределы комнаты. Кажется, Дейша начинает раздражать этот насмешливый взгляд свысока. Но выбора нет. Если Кайрус на самом деле сможет помочь с разрывом связей, стоит этим воспользоваться. «Мне раздеться?» Дейш усмехнулся. «Пожалуй. Если тебе жалко одежду, разденься. Есть вероятность, что придется пустить тебе кровь». Дейш вздернул бровь, но предпочел не комментировать. «Наслаждайся». С невозмутимым видом он расстегнул пуговицы и снял с себя промокшую от пота рубашку. Штаны решил оставить. Они темные, кровь с них можно будет отстирать. «Я отложу немного наслаждения. Сначала пущу тебе кровь». Дейш лёг на диван, поднял взгляд к потолку. «Начинай. Я готов». «Ты не знаешь, к чему нужно быть готовым». Кайрус качнул головой. Подошел, распростёр руки над Дейшем и вонзил в него разделенную на потоки тьму, словно копья, сразу несколько. Тело выгнулось, пальцы впились в обивку дивана. 2 чувства — боль и страх — затопили Дейша в один миг. Боль была его, а вот страх, кажется, принадлежал кому-то другому. Или чему-то. Древней тьме, тут же откликнувшейся. Она начала подниматься из самых глубин навстречу магии Кайруса. Но тьма Кайруса уже растекалась по телу, обволакивала, заполняла каждую клеточку, замещала собой. Древняя тьма встретилась с тьмой Кайруса. Взрыв сотряс Дейша, а боль достигла такой силы, что он и не сдержался. Все же закричал. Тьма бесновалась. В теле что-то трещало, как будто рвались мышцы и связки. Холод тьмы контрастировал с жаром плоти, терзаемой болью. И с каждой секундой боль накалялась все сильнее, как и тьма, нарастала, не желая сдаваться. Дейш пытался сдерживаться, пытался терпеть, но тело ломало так, что в какой-то момент он, кажется, свалился с дивана на пол и не заметил этого. Настолько боль затмевала остальные ощущения. Две магии сражались внутри, разрывая тело. Или все-таки не тело, а что-то иное. Нечто эфемерное. Дейш отчаянно цеплялся за реальность, но уплывал куда-то в глубины полной тьмы. И в этих глубинах встречался с абсолютно черными глазами повелителя. Тот смеялся, тянулся к нему, впиваясь в плечи стальными пальцами, из которых сочилась все та же древняя тьма. Повелитель что-то говорил, но Дейш не мог разобрать слова. В его ушах звенело от боли и собственных криков. Когда все это прекратилось, Дейш не смог бы сказать, сколько прошло времени. Руки и ноги дрожали, по лицу и спине лился пот. От слабости с трудом мог подняться. Кайрус подал руку, чтобы помочь. И не время сейчас, чтобы показывать характер. Дейш воспользовался помощью. «Выглядишь отвратительно», — заключил Кайрус, всматриваясь в лицо студента. «Чувствую себя еще хуже», — Дейш скривился. «Даже кровь пускать не пришлось». «Это помогло? У нас получилось?» «Мы начали процесс, но сегодня я не смог зайти слишком далеко. Нам придется повторить». Мы будем повторять каждый вечер до тех пор, пока я не разорву все твои связи с повелителем. Ладно, я пошел в душ. Развернувшись, Дейш сделал шаг по направлению к ванной и внезапно рухнул без сознания. Похоже, все-таки не рассчитал свои силы. Лада. На последнее сегодня занятие, на практику, я шла как на казнь. Весь день предыдущие три пары одногруппники обсуждали произошедшее вчера, причем каждый с разной степенью веселости. Элайзе, например, вообще было не до веселья. Ее подруга Верая пострадала сильнее и вынуждена была задержаться в лечебном корпусе под наблюдением целителей. «А я все равно не понимаю, как это могло произойти», — размышлял Хоршес. «Знаю, такое правда случается, когда практикуется сразу большое количество неопытных магов. Но ничего же не предвещало. Перед тем, как магия сольется и вступит в резонанс, есть определенные звоночки, по которым можно определить, что надвигается. Преподаватели такое тоже замечают, а Хаяна не предприняла ничего». «Возможно, это произошло слишком быстро и оттого неожиданно», — предположила Крейта. «Нет, ты не понимаешь». Хоршес принялся спорить, объясняя в подробностях, как это работает. Но я уже не прислушивалась. Я с ужасом думала о том, как пережить сегодняшнюю практику. Причем, ладно, если бы ее нужно было пережить мне. Нет, я боялась за своих одногруппников. А практику, как Арнхайт и предполагал, нам все равно поставили. Не стали отменять. Только назначили другого преподавателя. В тренировочном зале нас встретил незнакомый мужчина. На вид гораздо старше и опытнее Хаянны. «Кто здесь студентка Лада?» — спросил он, когда заполнили зал. Я вздрогнула. «Я?» «С этого дня вам назначены индивидуальные занятия, а на общих присутствовать не рекомендовано». Изумленные взгляды одногруппников скрестились на мне. Особенно со взглядами усердствовал Хоршес, явно намекая всем своим видом, что учинит мне допрос. «А что я? Понятия не имею, что выдумывать на этот раз». «Спасибо, магистр». Я развернулась и поспешила сбежать из зала. Ну ладно, как-нибудь придумаю, что сказать друзьям. а пока наведаюсь к Дейшу. Помнится, у них сегодня как раз уже должны закончиться занятия. Надеюсь, он вернется в общежитие. Лада? Дейш открыл мне сразу. Вот только выглядело не очень. Дейш, что тут Кайрос с тобой делает? Я с удивлением смотрела на бледноватое лицо и темные круги под глазами. Кайрос, ничего особенного. Он со мной занимается, как и с тобой. Похоже, я просто переучился. Дейш пожал плечами. Я ждала, что он посторонится, впустит меня или предложит прогуляться. Но Дейш не двигался с места, заслоняя дверной проем. «Ну, как ты?» — спросила я. «Нормально. А ты как?» «Я слышал, вчера у вас на занятии приключилась неприятность». «Это была я». Неожиданно стало чуточку обидно. Если Дейш слышал, то почему не зашел, не спросил, все ли в порядке? Наверное, у него было много дел. Выглядит вымотанным, но все равно задевает. Я знаю. И? Будь осторожна. Ладно, мне нужно делать домашку. Кайруса нет. Он собирался позаниматься с тобой вечером, перед ужином. Так что подходи к подвалам. Хорошо. «Дейш, я...» Договорить не успела. Он попросту захлопнул передо мной дверь. И как это понимать? Слишком занят? Или по каким-то причинам избегает общения? Мы, конечно, стараемся держаться друг от друга подальше, но не настолько. До той ночи, когда Дейш заявился ко мне под действием тьмы и воли повелителя, мы поддерживали дружеское общение. «Ладно, попробую поговорить с ним позже, а сейчас не стану лезть. Вдруг и правда накопилась куча дел». Пока длилась пара, я тоже решила поделать домашние задания. Теоретические, конечно же. Ну а потом отправилась к Арнхайту. «Хелена очнулась», — заявил он, едва я переступила порог кабинета. «Пойдешь со мной допрашивать?» «А можно? Арнхайт, ты серьезно? Поразилась я. «Более чем. У нас взаимовыгодное сотрудничество. Забыла?» «Не забыла, но это же допрос». «Не политической преступницы», — демон повел плечами. «И пока еще не преступницы в принципе. Но раз мы подозреваем ее в нападении на тебя... Ты имеешь право присутствовать при нашем разговоре. Пойдем, позанимаемся после». Конечно же, я не стала упрямиться. Мне и самой захотелось узнать, из-за чего Хелена напала. Но что, если она будет все отрицать? Что, если скажет, будто ничего плохого не замышляла, и притворится пострадавшей из-за неконтролирующей себя первокурсницы? Арнхайт, а свидетели нашлись? Спросила по дороге к лечебному корпусу. «Нет, удачно все сложилось для Хелены. Не находишь?» «Угу». Я вздохнула. «Или для тебя? Никто ведь не видел, как ты запускаешь тьмой в Хелену». «Правда?» «Студенты появились, когда Хелена уже истекала кровью на полу, а тьма развеялась». В конце концов, твое нападение на нее так же недоказуемо, как и ее на тебя. Тогда для чего мы идем ее допрашивать? Она же не скажет правду. Посмотрим. Арнхайт многозначительно хмыкнул. В лечебном корпусе нас встретили две запыхавшиеся работницы. Причем одна постоянно бегала, а вторая что-то строчила за столом. Уж и покоя нет в последнее время. Один за другим поступают. Вчера вот целую толпу привели. Всю группу. То ли еще будет. Скоро же турнир начинается. Пачками будут доставлять. Магистр Арнхайт? Подскочили обе, причем даже та, которая стояла на ногах. Проходите, вам сюда, пожалуйста. Я старалась отрешиться от чувства неловкости. А то грызли меня подозрения, что те самые пачки на турнире тоже могут из-за меня доставлять. Хотя о чем это я? Нужно всего лишь сдержать древнюю тьму, и доставлять им будут меня. Регулярно. Завидев нас, Хелена приподнялась на локте. «Магистр?» И тут она перевела взгляд на меня. «Интересно, как теперь себя поведет?» С кулаками она, конечно, не накинулась. Это бы все упростило, конечно. Однако страх тоже не стала изображать. Прищурилась только в задумчивости и выдала: «А, это та студентка, которая меня атаковала?» Арнхайт усмехнулся. «Вам виднее, Хелена. Лада стояла к вам спиной, когда все это произошло, и...» Он бросил на меня быстрый взгляд. «В другой одежде. Вы так хорошо изучили Ладу, что узнаете ее с любого ракурса». Ого, как Арнхайт ее подловил. А ведь я даже не заметила эту промашку. На мгновение в глазах Хелены мелькнуло что-то непонятное, но она быстро с собой совладала, сохранив на лице невозмутимость. «Предположила. Иначе с чего бы незнакомой студентке заявляться ко мне вместе с вами, магистр?» «Я просто провожу для нее экскурсию по лечебному крылу». Вот теперь Хелена не справилась. У нее чуть челюсть не отвисла. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, переводили растерянные взгляды туда-сюда, туда-сюда. Патовая ситуация, если никто не заговорит. Но я же не идиотка, чтобы говорить первой. Наконец Хелена взяла себя в руки. «Магистр, вы ведь не просто так пришли ко мне. Вы расследуете. Вы уже выяснили, кто на меня напал». И такой надменный взгляд состроила. «Ах да, она не из Ордайна. Вполне возможно, не знает, с кем имеет дело. Иначе избрала бы другую тактику». «У нас есть свидетель», — неожиданно заявил Арнхайт. «А между прочим, брать меня с собой было очень рискованно. Вот откуда он знал, что я не поломаю всю игру и сейчас ничем не выдам своего удивления? Но я постаралась». «И этот свидетель», — продолжал демон, — «утверждает, что первой напали вы. С какой целью?» «Свидетель? Кто?» «Я не стану разглашать эту информацию. По крайней мере, сообщать ее вам, студентка. Отвечайте на вопрос». Голос Арнхайта сделался стальным. Хелена выпрямилась. Явно начала соображать, что этот демон не так прост. «Я не нападала». Ее глаза забегали по комнате. Правда, как будто опомнившись, Хелена чуть вздрогнула и уже твердо посмотрела на Арнхайта. «Я всего лишь хотела пошутить. Ладно, ладно, признаюсь. Я узнала Ладу и действительно применила тьму, потому что она отбила у меня Дейша». «Вы же понимаете, что с Дейшем мы уже поговорили?» — уточнил Арнхайт невозмутимо. «Да». Она перевела дыхание и заговорила совершенно спокойно. А ведь хорошо владеет собой. «Я влюбилась в Дейша. Собиралась с ним познакомиться, но не знала, как лучше это сделать. А тут выяснилось, что какая-то первокурсница уже крутит с ним. Я решила выяснить побольше информации. Узнала, что это Лада, та еще выскочка». Она позволила себе коротко фыркнуть, бросив на меня надменный взгляд. Но я уже понимала, что это тоже часть игры. Хелена прекрасно владеет собой. «Я решила ее напугать. Моя магия была совершенно безобидна. Я всего лишь хотела поставить выскочку на место. Каюсь, она просто бесила меня из-за того, что умудрилась подобраться к Дейшу. Но вот что интересно. А чего же добивалась Лада? Недавно я призналась своим подругам, что влюбилась в Дейша, и что ужасно его ревную. Может быть, Лада тоже приревновала? Узнала и воспользовалась ситуацией, чтобы устранить конкурентку? Лада, ты ведь понимаешь, что ты здесь никто, и Дейш быстро с тобой наиграется. Тут ее ядовитый взгляд впился в меня. Каким образом сохраняла внешнее спокойствие, не представляю. Может, я уже тренированная после всех этих похищений, ритуалов и ночных визитов повелителя? У меня нет глаз на спине. Я развела руками. Арнхайт одобрительно хмыкнул. Лицо Хелены изумленно вытянулось. «Вы ведь сами подтвердили, что Лада стояла к вам спиной», — добавил он. «Я не подтверждала». «Но и не возражали». «Я...» «Вы попались, Хелена. В очередной раз. Ваши обвинения выглядят нелепо. Это вы напали на Ладу». «И что теперь? Моя семья может заплатить за эту неудавшуюся шутку. Навредить я не планировала. В итоге это я пострадала, как ни крути. И все же уверена, моя семья заплатит, чтобы замять этот конфликт. А Ладе деньги пригодятся, верно?» Похоже, разузнать обо мне она действительно успела. Интересно только, из каких источников? «Нет», — отрезала я. «В подачках не нуждаюсь». «На мирное урегулирование, значит, не пойдешь», — уточнил Арнхайт с неожиданно задумчивым видом. «А какие есть варианты?» — полюбопытствовала я. «Для начала нам придется продолжить расследование и еще раз переговорить со свидетелем». «Это со мной, что ли? Иных свидетелей не было». Но я сообразила, что Арнхайт не собирается раскрывать все карты перед Хеленой, и предпочла заткнуться. «Выздоравливайте, студентка», — пожелал Арнхайт, после чего вывел меня из лечебного крыла. Мы зашагали обратно к его кабинету. Путь не близкий, так что я не утерпела. «Что все это значит?» «Применение магии крови, тем более с ментальным уклоном, запрещено в стенах лечебного корпуса. В законе четко говорится, что нужно дождаться полного выздоровления пациента, а я предпочитаю не нарушать закон». «То есть ты выпытаешь из нее всю правду?» «Да, через пару дней, как только Хелену выпишут». «А зачем мы ходили к ней сегодня?» «Было интересно взглянуть на нее, посмотреть, как себя поведет. «И?» «И я начинаю подозревать, что дело не в ревности». «Почему?» «Слишком хорошо сыграла роль. Слишком хорошо». Арнхайт качнул головой, однако пояснять не стал. В своем кабинете Арнхайт разложил передо мной ритуальные клинки. «Выбирай. Один из них будет твоим». Я прикусила язык, чтобы опять не начать спорить. Ужасно не хочу связываться с магией крови, но боюсь, я в безвыходном положении, а значит, придется цепляться за любые варианты контроля над тьмой. И за ненавистную магию крови тоже. «Мне следует записаться и на факультатив с ритуалами?» — спросила, стараясь с собой совладать. Каюсь, занервничала, рассматривая Арнхи. «У тебя, конечно, будет больше времени, поскольку на практические занятия ты больше ходить не будешь». «Не буду?» «Не будешь. Ни на одно. Однако инструментальной магии крови будет достаточно, учитывая, что в скором времени начнется подготовка к турниру. К тому же ритуальная магия отличается и не вполне тебе подходит. Тебе нужен контроль в моменте, а не обращение к магии через длительную подготовку с проработкой ненужных деталей». «А отбор какой-то будет? На турнир?» Полюбопытствовала я, все еще не решаясь выбрать Арнх. Как будто если тянуть время, резать себя не придется. «Будет. Через 2 дня. Лада, выбирай, Арнх. Пора начинать». Я еще раз пробежалась по ним взглядом и взяла тончайший клинок с каменной рукояткой, похожий на мраморную, розовато-бежевый с бордовыми прожилками. Больше всего мое внимание привлек арнх с прозрачной рукояткой кроваво-красной, но он наводил жуть и одним своим видом намекал на кровавые жертвоприношения. Так что я предпочла арнх повеселее. Светлый такой, симпатичный. Пойдем. Демон поманил меня к дивану. Начнем с простого. Сегодня я покажу тебе, как высвобождать тьму при помощи крови. С опозданием подумалось, что стоило, наверное, посоветоваться с Кайросом. Ему виднее, можно ли мне заниматься магией крови, или это только навредит. А с другой стороны, он ведь сам предложил сблизиться с Арнхайтом и наверняка предполагал такой вариант. Демон вынул из ножен свой арнх и проткнул подушечку пальца. «Самое простое. Это ведь не страшно, правда?» Я наблюдала, как выступает поверх кожи капелька крови, как из нее вырывается струйка тьмы, устремляясь ввысь. Вместе с тьмой в воздух поднимаются алые разводы, мельчайшие частички крови, прихваченные тьмой. «Вот так», — приговаривал Арнхайт, заставляя струйку тьмы то выпрямиться, то изогнуться, то приподняться еще выше. «Тьма — часть твоей души, кровь — часть твоего тела. Душа живет в теле, как тьма живет в крови. Пока частицы крови есть во тьме, ты можешь лучше, точнее, ее контролировать, а тьма охотнее тебе подчиняется. Давай, Лада, попробуй. Тебе нужно почувствовать тьму в твоей крови». Я опустила взгляд на свою руку и на лежащий рядом арнх. «Только палец. Подушечка пальца». Арнхайт прав. Сдавала же я кровь из пальца. Даже из вены сдавала. И ничего, в обморок не падала. Сейчас будет примерно то же самое. Со вздохом взяла в руку арнх, закусила губу и ткнула в палец острым кончиком. За секунду до того, как я это сделала, подумалось, что пока примерюсь только, наверняка не проткну с первого раза. А чтобы все-таки проткнуть, потребуется больше смелости и больше усилий. Но клинок оказался настолько острым, что боль вспыхнула на кончике пальца мгновенно, а спустя секунду выступила капелька крови. Я всматривалась в нее, пытаясь разглядеть тьму. От созерцания отвлекало неприятное жжение на кончике пальца. «Не рассмотреть. Почувствовать», — подсказал Арнхайт, как будто прочитав мои мысли. «Почувствовать, как я делала все это время? И да, у меня получилось. А ведь и правда, это просто тьма, как обычно. А обычно я ее прекрасно чувствую. Вот и здесь, в капельке крови, она тоже есть. Только не рвется на волю, а затаилась в странном ожидании. Неужели ждет моих мысленных приказов? Потому что тьму обрамляет моя кровь. Как оковы. Как поводок». Подчиняясь моей воле, из капельки крови вырвалась струйка тьмы и устремилась вверх, а потом изогнулась, когда этого делал Арнхайт. «Прекрасно. У тебя получается». Демон улыбнулся. «На самом простом мы сегодня не остановились. Одной маленькой капельки крови для серьезной тренировки оказалось недостаточно. Поэтому Арнхайт рассказал, где обычно маги надрезают кожу, чтобы не лишать себя подвижности и маневренности. Не больше двух порезов на запястье. Затем еще несколько на другой стороне. Не ладонь, потому что иначе трудно будет что-то взять в руку, а то и согнуть пальцы. Зато на тыльной стороне кисти от малейшего пореза вытекает столько крови, что ее можно неплохо использовать в несколько заходов. И если не передавливать кожу, чтобы намеренно остановить кровь, этого пореза хватает надолго. Под конец занятия я вся была залита кровью. И по коже размазала, и на одежду попала. Подозреваю, выглядела я ужасающим образом. А еще чувствовала себя отвратительно. Устала скорее не от потери крови, а от необходимости раз за разом концентрироваться. Ну и от боли из-за нанесения ран. «У меня есть раковина. Пойдем, помогу привести себя в порядок. И поделюсь мазью. С этого дня ты будешь носить с собой и арнх, и массин для скорейшего заживления ран». Позади преподавательского стола обнаружилась еще одна дверь, которая почти сливалась со стеной. Скрытое помещение походило на лабораторную кабинета химии с раковиной и многочисленными шкафчиками, за стеклом которых располагались какие-то пузырьки. И еще один набор арнхов нашелся. «Древней тьмы не было?» — устало спросила я, отмываясь от крови и стараясь не шипеть из-за боли. «Нет, древняя тьма не сидит на поверхности и подбирается к тебе только когда ты ослабляешь контроль». Звучит вроде бы логично. Вот только я вспомнила, как древняя тьма схлынула, как океан во время отлива, когда сектанты пустили мне кровь. Неужели Арнхайт не знает об этой особенности взаимодействия с древней тьмой? И если этого не знает Арнхайт, то откуда знает Кайрус? Ох, и не просто наш союзник. После занятия с Арнхайтом я отправилась на тренировку с Кайрусом. По дороге через двор меня перехватил Хоршес. «Лада, вот ты где! Что происходит?» «А что происходит?» Я остановилась. «Сначала ты пропадаешь на целый день, потом тебя отстраняют от занятий, и ты снова пропадаешь. Кстати, ужасно выглядишь». Он присмотрелся ко мне. «У тебя какие-то проблемы? Я могу помочь?» В очередной раз ощутила неловкость. Хотя я ощущаю ее с тех пор, как соврала друзьям о потере памяти. И теперь, когда я снова не могу сказать всей правды, Хоршес предлагает помощь. Но часть правды я все-таки озвучить могу. В последнее время контроль над магией дается мне с трудом. Арнхайт проверил меня и решил, что лучше, если я буду заниматься отдельно. Какое-то время. «О, если так, хорошо, что тебя не было на практике, когда все рвануло. Главное сейчас не провалиться под землю от стыда. Повезло еще, что друзья не сильно пострадали и оказались достаточно проворными, чтобы хоть немного защититься. Некоторым из ребят досталось сильнее. Арнхайт не говорил, когда тебе можно будет снова присоединиться?» «Нет». «Как же все это не вовремя? А ведь отбор в турнир на носу. Это такой шанс для всех нас». «Если бы это было реально, я бы все-таки провалилась». «Спасибо, Хоршес, за беспокойство. А сейчас я спешу на факультатив по скрипке. Увидимся». Сгорая от неловкости, поспешила сбежать. Кайрус уже был в кабинете. «А где Дейш?» Я осмотрелась. «Я думала, теорией музыки мы будем заниматься вместе». «Вы будете заниматься раздельно, во избежание». «Даже теорией?» «Даже теорией. Тем более после теории мы, вероятно, перейдем к практике». Правда, перейти не успели. Кайрус уже поднялся, предлагая отправиться в подземелье Академии, где заниматься будет безопасно. Однако на выходе из аудитории мы чуть не столкнулись с Дейшем. «Кайрус, Лада, хорошо, что успел вас застать. Я допросил Хелену». «Два допроса за один день. Как не повезло бедняжке». «Проходи». Мы предпочли вернуться в аудиторию. «Никому больше она не скажет, будет хранить эту тайну. Однако мне призналась. Варани — одна из семей, преданных повелителю. Не все поверили моему отцу, не все согласились с тем, чтобы не трогать Ладу». Дейш метнул на меня быстрый непонятный взгляд. «Хелене приказали напасть, чтобы устранить Ладу». Закончил сухо, но его взгляд полыхал. «Вот как? И что планируешь делать с этими знаниями?» Кайрус вздернул бровь. «Уточню у отца, сколько их таких несогласных, и у кого есть доступ к Академии. А с Хеленой переговорю еще раз. Полагаю, я смогу убедить ее, что повторение чего-то подобного — не лучшая идея». Дейш недобро прищурился. И тут мне сделалось нехорошо. «Арнхайт собирался забраться к Хелене в мысли и узнать всю правду», — выпалила я. «Она знает, что ты, Дейш, сосуд повелителя». Кайрос тут же уловил суть моей тревоги. «Знает». Дейш мрачно кивнул. «Значит, нам придется что-то предпринять, чтобы Арнхайт не добрался до тайн Хелены. Ей известно не так много, но перед тем, как отправить на задание, ей рассказали, что я сосуд, а Лада...» «Ну, договаривай». Не выдержала я. «Помеха», — закончил Дейш. «Некоторые считают тебя помехой». «По крайней мере, повелитель до сих пор не вернулся в наш мир, а значит, Ладу вполне можно счесть помехой», — усмехнулся Кайрос. «Вот только мне было не до шуток. Что делать теперь?» «Арнхайт не сможет допросить Хелену при помощи магии до тех пор, пока она в лечебном корпусе. Значит, будем добиваться ее отчисления сразу после выздоровления». «Но как этого добиться без доказательств?» «Я выжму из нее признание. Какое-нибудь ненастоящее или очень короткое, без подробностей. Запишу на темный кристалл и передам руководству», — заявил Дейш решительно. «А это может сработать». «Это один план. Есть запасной». Кайрус спустил нас обоих на землю. «Явить ей повелителя, который даст понять совершенно точно, что Лада неприкосновенна. Тогда Хелена сама сбежит из Академии до того, как ее выпустят из лечебного крыла». «Рискованно», — Кайрус качнул головой. «Но действуй. Докажи, что можешь действовать самостоятельно». «А я? Я тоже могу помочь, если нужно. В конце концов, это из-за меня приключилось». «По крайней мере, из-за меня Хелена теперь в лечебном корпусе и под прицелом внимания Арнхайта». «А ты, Лада, сейчас пойдешь тренироваться. Твоя основная задача — как можно скорее стать не такой опасной для окружающих. Жду тебя в подвалах». Кайрус вышел. Я бросила последний взгляд на Дейша, но решила, что поговорю с ним позже. Собиралась уже последовать за Кайрусом, как Дейш перехватил меня за руку, присмотрелся. «Что это?» После занятия магией крови Арнхайт, как и обещал, выдал мне лечебную мазь. Действовала она, стоит заметить, потрясающе. За пару часов на коже остались почти полностью зажившие следы от порезов. Подозреваю, пройдет еще пара часов, и ничто не будет напоминать о магии крови, кроме Арнха в моей сумке. «Мы с Арнхайтом занимаемся. Он решил, что это поможет мне сдерживать тьму. К сожалению, или к счастью, Арнхайт всерьез взялся за меня после нашей с тобой ночной встречи. Но я сказала ему, что ко мне приходил повелитель, а тебе он не знает». «И хорошо. Но не увлекайся магией крови. Для людей это не полезно». Дейш выпустил мою руку. Так странно, в этом простом жесте и мимолетной заботе мне почудилось прощание. «Дейш, я...» «Тебе пора. Не стоит заставлять Кайруса ждать».